Глава 11. Так и началось их долгое путешествие в Ганьсу. Утро не задалось с самого начала. Пока они спали, возле разбитого на ночлег лагеря кто-то оставил неровные человеческие следы. Всех троих защитили талисманы, изготовленные мастером и развешанные на деревьях по кругу. Все же прошлое на священной горе он не забыл. Другое дело Михоу, который должен был дежурить по жребию вторым, но уснул на посту и не разбудил Сяо-То. Как самый старший, Гуэ побронился на него, но не сильно. Все они были ужасно вымотаны длинной дорогой, но обезьяна на себе еще и нес имущество. «Чувствую, был это не человек», — отметил демон, напугав Сяо-То не на шутку. «Может, он был пьян?» — с надеждой спросил писарь. «Они!» Исправил его темный мастер. Их было несколько. Если судить по следам, то двое. Сяо-То невольно сглотнул. Люди бы не оставили за собой такую полосу густой злобы. Продолжил темный мастер, указав на два тонких шлейфа дыма между деревьями. Энергия не настолько густая, скептически отозвался Михоу. Потому что прошло несколько часов. Должно быть, приходили они на смене часы тигра и кролика. Примечание. Согласно системе Бадзи, час тигра наступает примерно с 3 до 5 часов утра, час кролика — с 5 до 7. Конец примечания. «Как символично!» — оскалился демон, глядя на Сяо-То. Сяо-То стало совсем нехорошо, ведь это было время его дежурства. «Не стоит так бояться». Гуэй приободряющим жестом похлопал писаря по плечу. «Они не смогли перейти границу, очерченную талисманами. Значит, эти духи довольно слабые». «Повезло нам!» — иронично заметил Михоу и задумчиво добавил. «Я вот не пойму. Если темные ци в нашем писаре, так почему он не стал каким-нибудь разбойником?» «А я, по-твоему, насильник и убийца?» — возмутился Гуэй. «Но все могло бы быть. Не суди по себе. Я честный разбойник. Граблю только толстосумов!» — защищал себя обезьяна. «Как мне еще прожить? Работать не пробовал?» «Пробовал, но на эти деньги еды не купишь». «Хороший из тебя, значит, работник», — сказал Гуэй, собирая вещи. «А ты чего стоишь, уши развесил?» Обозлился Михоу, но почему-то на Сяо-То. «Я за тебя собирать мешки должен!» Сяо-То послушно направился выполнять поручение. «Куда положить этот?» «Почему здесь так много шерсти?» Поинтересовался Гуэй. «Обезьяна, это ты линяешь? Зачем на людей клевещешь?» Постель демона в самом деле была покрыта рыжей шерстью. «Лиса!» — принюхался Михоу. «Значит, отныне никаких длительных перемещений!» — постановил мастер. «Движемся рывками и отдыхаем». «Но нам нужно скорее в деревню!» На лице Сяо-То отразились и испуг, и мольба. «Если продолжим пренебрегать отдыхом, то до деревни не дойдем. Умей держать свою жизнь в балансе, как и тело, и мысли. Талисманы помогают от злых духов, а не от животных. Если бы на месте лисицы оказался зверь крупнее, то мы бы уже готовили одному из нас могилу». «А как же тот монах? Ма?» — вспомнил демон. Гуэй медлил с ответом. Было видно, что он разделял его опасения. «Монах, которого мы видели в Интяне?» — уточнил Сяо-То. Михоу решил, что скрывать дальше бесполезно, ведь на них могут напасть в любой момент, и коротко кивнул. «Если нас найдет Ма», — задумчиво произнес Гуэй, «то тигры и медведи — последнее, о чем нам придется думать». «Он настолько ужасен?» — осторожно спросил Сяо-То. «Он сам себя ослепил», — без лишней вуали сообщил Михоу. Юноша был шокирован, хотя чуть позже постарался сказанному не поверить, ведь это был Михоу. Но увидев, что темный мастер никак демона не поправил и не отчитал за попытку напугать бедного слабого писаря, Сяо-То стало поистине страшно. «Насколько нужно быть сумасшедшим?» — тихо заметил юноша. Тогда Гуэй сказал. «В далеком прошлом брат Ма слыл выпивохой и игроком, да и к женщинам проявлял большое внимание. Не то чтобы они были этим довольны. И хотя от своих привычек брат Ма отказался давно, многие мастера просили наставника Улина не брать Ма в ученики. Однако наставник счел себя мудрее». Гуэй слабо ухмыльнулся. «В итоге брат Ма, как любой человек, живущий лишь своими страстями, сменил один культ на другой. Но не вера создает человека, а дурная голова — веру. Брат Ма поклоняется своим святыням и чтит свои традиции, губительные как для остальных». Гуэй проводил пальцами перед глазами. «Так и для него самого». «Зачем же ему вас преследовать?» — спросил Сяо Ту. «Потому что для него, как для всякого слепого, правдива только та истина, что принадлежит ему. Для брата Ма я вероломец, а значит, гаже всякой нежити. То, что нам троим приходится мириться друг с другом, — его заслуга». «А я рад, что вы меня не оставили». Голос Сяо Ту стал настолько печальным, что Михоу приобнял его за шею. «Только не вздумай нам тут в любви признаваться», — усмехнулся демон. «Да я...» — задыхался Сяо Ту. «И я не об этом!» «Михоу!» — тихо остановил его Гуэй. «Не обижай маленького братца». «Иди!» — отпустил писаря демон. «Стоишь тут, от работы отлыниваешь!» За завтрак отвечал темный мастер. Хотя ему не пришлось делать ничего особенного, поскольку деревенские собрали им в дорогу щедрой рукой. Уплетая разом два баоцзы, да к тому же еще и сваренное вкрутую яйцо, Сяо Ту все же поинтересовался. «Господин!» — обратился он к Гуэю. «Почему вы стали темным заклинателем?» «За жизнь судьба предлагает нам разные пути», — ответил Гуэй, шевеля затухающие угли в костре. «Я выбрал идти по темному». «Но вы же не злой!» наивно предположил Сяо Ту. «Каждую ночь на небе светит луна, и каждый солнечный день откидывает тени», — пояснил мастер. «А мне можно научиться?» «Я не могу тебе этого запретить, но и твоим учителем не стану», — однозначно ответил Гуэй. «Вы думаете, я настолько плохой ученик?» — разочарованно спросил писарь. «Мой путь только мой», — вновь объяснил мастер. «Как я никогда не смогу пройти по твоему, так и ты не пройдешь моего». «Но господин Михоу называет вас учителем», — вспомнил Сяо Ту. «Возможно, на его пути я и есть его учитель, но на моем у меня нет учеников. Только друзья, враги и прохожие». «Почему вы не называете своим братом господина обезьяну? Он же так хочет...» Гуэй отвесил ему подзатыльник, не давая юноше закончить фразу. «Что за неуважение к старшим? Какой он тебе обезьяна? Михоу, огненный демон, пусть и обезьяна». «Простите, но вы назвали братцем меня». «Внутри тебя моя ци, потому я не могу тебя отпустить. Если я не смогу вернуть свою энергию, мы останемся навеки связаны. И уверяю, ты сильно пожалеешь о нашем знакомстве, если меня обманешь и попытаешься ее освоить». «Но я так и не понял, почему мне нельзя называть его Михоу?» «Для тебя он господин Михоу». «Это из-за того, что он обезьяна?» Гуэй снова дал ему затрещину. «Ты вообще ничему не учишься? Теперь ясно, почему ты знаешь так мало иероглифов». Из своей дорожной сумки, которую тоже нес Михоу, мастер достал книгу поэм. «Вот. В наказание будешь по утрам переписывать каждый незнакомый иероглиф 100 раз. «Но я даже не знаю их значения. Как мне учиться?» «Спросишь у господина Михоу». «Почему не у вас?» «Как иначе до тебя дойдет, что он не обезьяна, а демон?» Больше этот день не был ничем примечательным, потому что, вопреки установленному плану на отдых, сегодня все решили потерпеть и продвинуться как можно дальше от столицы. И, конечно, виной тому был брат Ма, которого никто из троицы встретить не желал. отдохнут позже. Перешли на шаг только ближе к ужину, когда стемнело. Хоть и наступила весна, небо темнело довольно рано. Заночевать снова решили в лесу, где и разбили лагерь. Пока темный мастер восстанавливал защитную границу, а господин Михоу разжигал костер, Сяоту исполнял наложенное на него наказание, но совсем ненадолго отвлекся. «Ты девчонка, что ли?» Нависнув над юношей, демон прочел написанное у него на листе. «Я писарь и немного поэт», — защищался Сяоту, закрыв с собой стихи. Вот только последние слова он произнес совсем неуверенно. «Мужчина писать стихи не должен», — определил обезьяна. «Все эти нежности для женщин». «Грех смеяться над талантливыми людьми», — надувшись, заметил Сяоту. «Я слышал, что грешно смеяться над дураками», — не согласился Михоу. «Грех обезьяне смеяться над человеком», — вмешался Гуэй, развешивающий по деревьям талисманы. «Ты на чьей стороне?» — возмутился Михоу. «Я на стороне поэзии. Если ты нет, то зачем тогда просил брата Джи стать тебе братом? Он человек хороший». «Он же демон», — поправил его Сяоту. «Это просто выражение такое», — начал перечить Михоу. «А был бы ты так же образован и талантлив, как Сяоту», — указал на него мастер, «непременно бы нашел бы правильное слово. Ужин добывайте сами». Михоу недовольно отвернулся. «Сейчас ты и впрямь похож на обезьяну», — заметил Гуэй. «Ты бессмертия еще не получил. Жить надоело». «Извинюсь, если добудешь дичь». «Принесу кролика!» — бросил Михоу, направляясь в лес. Гуэй же подошел к Сяоту и взял лист. «Разве я не говорил писать иероглифы?» «Я писал, но потом вспомнил о Мэй-Мэй. Я не могу ее увидеть, с ней поговорить. Поэтому хотел выразить свои печали в стихах. Так делала госпожа Сюэхэ». Гуэй вернул ему лист. «Писать стихи ты можешь, но только после того, как покончишь со своим наказанием». Ужин прошел в относительном молчании. Хоть говорить было о чем, никому этого не хотелось. Даже сил не было. Демон-обезьяна хоть и обещал добыть кролика, но принес всего двух рыбок. Эта ночь могла бы стать такой же спокойной, как и день. Но Михоу вдруг вскочил и, оскалившись, произнес: «Чувствую нежить». «Я тоже», — поднимаясь, подтвердил Гуэй. Сяоту пробрала дрожь. «Чего боишься? С тобой же мастер», — с ухмылкой напомнил Хуаван. «Тише», — шикнул на обоих мастер. Все замолчали. Гуэй и Михоу подошли вплотную к границе, перед которой заканчивался черный шлейф. Тот же самый, что они заметили утром. Поскольку рядом с демоном и темным заклинателем безопаснее, Сяоту подошел к ним. Увидев на небольшом отдалении не десяток, не два, а гораздо больше шагавших безголовых призраков. У кого-то из них совсем отсутствовала голова, у других была склонена на бок, притом совсем неестественно, словно бы ее пытались отрубить топором, но не довершили. Картина была ужасающей и отвратительной. Духи переваливались, падали, но вставали и шли дальше, медленно, удрученно, источая темную энергию. Сяоту только однажды видел такое же, когда направлялся в столицу. Но то было очень-очень далеко и в сумерках, и одного. А главное, самого Сяоту защищали стены храма, в котором он попросился остановиться. В тот день он впервые увидел возле себя огонек, храбро вставший на его защиту. Почему же огонька нет сейчас? Он его потерял? Его поглотила темная ци? Или же все дело в том, что он теперь под опекой демона и мастера? А быть может, свет внутри него из последних сил борется с энергией темного заклинателя? «Никогда раньше не встречал сразу так много», — покачал головой Хуаван. «Я видел и больше», — с грустью поделился Гуэй. «Может, нам стоит уже бежать?» — предложил Сяоту. «Если начнешь шуметь, они тебя услышат», — Здесь нас защищают талисманы». «Вот аугуй!» — поддержал мастера обезьяна. «Не так уж опасно, но если привяжутся с поисками головы, то донимать будут долго». Примечание. Вутоугуй или безголовый призрак. Бесцельно бродящие призраки умерших людей, которых обезглавили. Конец примечания. Один из призраков, наверное, отбившийся от стада, прошел прямо перед лицами троих. Сяо Ту замер, когда тот повернулся к нему, смотря потухшими впалыми глазами. Склоненная голова едва держалась на последних мышцах и лоскутах кожи. Рана на шее уже не кровоточила, но обнажила внутренности. Рот был искажен в мучениях, а из горла доносился хрип. Он был слеп, а потому, не увидев людей и огня, прошел дальше. Сяо Ту оглядел Гуэя и Михоу. Те не подали виду, и если лицо владыки было напряжено, мастер же остался безмятежным. «Как думаешь?» — не повышая голоса, поинтересовался он у демона. «Если его убить снова, это принесет ему облегчение?» Михо только пожал плечами, продолжая вглядываться в проходящее мимо стадо. «Их так много!» — сочувственно произнес Сяо Ту. «Сменяются императоры, но казненных никогда не становится мало». Спокойно, но не без грусти, отметил мастер. Стадо отдалялось, и Сяо Ту спросил. «Если бы этот призрак перешел черту, очерченную талисманами, то что бы с ним было? И заметили бы нас остальные?» Гуэй перевел взгляд на ближайшее дерево. «Ничего, я забыл закрепить здесь талисман». Стоит ли говорить, что в эту ночь Сяо Ту совсем не спал?